шли дни, недели, месяцы. Мы ждали новостей, надеясь, что они будут добрыми. В конце концов, все понимали, что такое война. В Югославии пропадало немало людей, удерживаемых в плену. Это, собственно, и была наша версия судьбы пропавших друзей, вынужденных бежать или скрывающихся по тем или иным причинам. Однако известие, пришедшее в конце марта, никак не относилось к разряду радужных. И все-таки это было уже хоть что-то. Первое материальное доказательство того, что Нагин и Куриной действительно были в окрестностях Костайницы. Неподалеку от этого села обнаружили синий «Опель» журналистов. Машину нашли в страшном состоянии. Мало того, что специалисты насчитали немало пулевых отверстий, прошивших салон, так она еще вдобавок оказалась сильно обгоревшей и странным образом изуродованной, словно измятой или сброшенной с большой высоты. В том, что это именно наш автомобиль, сомнений не было. Это доказывали сохранившиеся номера кузова и двигателя. Зато во всем остальном сомнений оставалось немало. Процитирую следующий документ из моей черной папки. Самое важное из него, опуская несущественные подробности. Секретно, экземпляр номер 2, копия номер 1. Генеральному прокурору Российской Федерации, государственному советнику второго класса товарищу Степанкову о поиске пропавших без вести Нагина и Куринова к номеру 153/2-1431 от 25 марта 1992 года. Уважаемый Валентин Георгиевич, в дополнение к направленной вам ранее информации о предпринимаемых службой внешней разведки Российской Федерации мерах по поиску пропавших без вести российских тележурналистов, сообщаем следующее. В настоящее время нами поддерживается активный рабочий контакт с представителями Югославской военной прокуратуры, проводящей необходимые экспертизы, обнаруженной в конце марта сего года автомашины корреспондентов. Осуществить идентификацию найденных в автомобиле журналистов 11 фрагментов костей пока не удается из-за недостаточного количества материалов для исследования. В результате проведенной югославскими специалистами баллистической экспертизы установлено, что автомобиль наших корреспондентов был обстрелян с позиций, которые занимали в тот период бойцы хорватской гвардии. Крайне острая обстановка в районе предполагаемого исчезновения Нагина и Куринова оказывает серьезные препятствия для передвижения там российских представителей. Однако активность поиска с нашей стороны не снижается. С целью расширения возможности получения новых сведений установлены оперативные контакты в российском батальоне, находящемся в Югославии в составе сил Организации Объединенных Наций. С югославской стороной достигнута договоренность о передаче имеющихся у следствия вещественных доказательств в распоряжение следственных органов России для более тщательного их исследования. Директор службы внешней разведки Российской Федерации Примаков. Казалось бы, надежды практически нет. Обстрелянная изуродованная машина, останки людей в салоне, сгоревшее оборудование. Но информация эта оставалась под грифом «секретно», и вопросов у тех, кто был к ней причастен, вызывало немало. Тем более, что довольно скоро выяснилось, в машине не они. Найденные в автомобиле кости не имели отношения к российским журналистам. Значит, это «случайно обнаруженная» в кавычках и сгоревшая машина, намеренно выстроенная декорация? Дезинформация, маскировка реальности. И куда же делись ребята, где их держат? Сейчас я думаю, хорошо, что в ту пору, ранней весной 92 года, они все еще были живы для нас. Мы словно сумели вырвать у небытия лишних несколько месяцев жизни для своих друзей. Хотя бы такой призрачной и ненастоящей, но все-таки жизни – пусть только в наших надеждах, наших мыслях, в мечтах об общем будущем, которое обязательно будет хорошим. Секретно, экземпляр номер 2, копия номер 1. Генеральному прокурору Российской Федерации, государственному советнику второго класса товарищу Степанкову о поиске пропавших без вести Нагина и Куренова к номеру 160/1473 от 19 мая 92 года. Уважаемый Валентин Георгиевич, в результате предпринятых службой внешней разведки Российской Федерации мер по розыску пропавших без вести российских тележурналистов стало известно, что Югославская военная прокуратура располагает показаниями свидетелей, подтверждающими данные МВД Хорватии о пребывании Нагина и Куренова в хорватской Костанице 1 сентября 1991 года. Военная прокуратура имеет также показания других свидетелей о том, что во время обстрела автомобиля, принадлежащего нашим корреспондентам, в нем находились два хорватских гвардейца, одетых в маскировочную униформу, которые затем были убиты и сгорели в автомобиле. Свидетелям, однако, неизвестно, кто именно обстрелял автомашину. Исходя из указанных данных, следователи военной прокуратуры сделали предположение, что тележурналисты были задержаны хорватами в Костанице и там же ими расстреляны. Автомобиль корпункта хорватские гвардейцы использовали в своих целях, о чем свидетельствует найденная в нем радиостанция. Сведения, полученные от военной прокуратуры, поисковый штаб российского посольства в Югославии планирует через Генконсульство Российской Федерации в Загребе передать МВД Хорватии для их перепроверки и получения новых данных о судьбе корреспондентов. В связи с тем, что подразделения Югославской народной армии в ближайшее время должны будут покинуть район Костанницы, где устанавливается контроль сил ООН, расквартированных в Хорватии, расследование военной прокуратуры прекратится. Следственные мероприятия будут продолжены местными гражданскими властями. Имеющиеся в военной прокуратуре материалы по делу розыска журналистов обещано передать посольству Российской Федерации в Белграде. С целью получения дополнительных сведений о Нагине и Куренном, служба внешней разведки обратилась к руководству спецслужб Венгрии, Германии, Испании, Швеции, Италии и Франции с просьбой оказать содействие в добыче необходимых для розыска данных через возможности югославских землячеств, находящихся в указанных странах. А поступающей от партнеров информации прокуратура Российской Федерации будет нами информирована. Директор службы внешней разведки Российской Федерации Примаков. Заметим, что в этом документе, как и в предыдущем, речь идет о причастности к пропаже двух российских корреспондентов именно хорватских сил. Автомобиль обстрелян с позиций, удерживаемых бойцами хорватской гвардии. Хорваты удерживали Нагина и Куренова в Костанице, и ими же тележурналисты были расстреляны. Такова была информация военной прокуратуры Югославии. Однако никаких серьезных подтверждений этим данным обнаружить так и не удалось. Сербская сторона ссылалась на неких свидетелей, но их так и не нашли. Ситуация в то время под Костанницей была сложная, стреляли со всех сторон, и хорваты, равно как и сербы, отрицали свою вину и в официальных заявлениях, и в прессе. Однако с политической точки зрения хорватская версия куда удобней для нашей страны. Так сложилось, что исторически и конфессионально сербы и русские братья, поэтому по определению сербы не могли убить русских журналистов. Хорваты же, напротив, ссылались на причастность к пропаже Нагина и Куренова именно сербов, называя это намеренной провокацией, чтобы поссорить Россию и Хорватию. Реальных доказательств ни у той, ни у другой страны не было. Время шло, дипломаты и политики спорили, а судьба ребят так и оставалась неизвестной. В нашей же стране тем временем наступала эпоха большого хапка. Верховный Совет еще пытался всеми законными и возможными способами противостоять ельцинскому беспределу, но тщетно. Бабло побеждало добро. Повсеместно. Россия катилась в пропасть. Семьи Нагина и Куренова, долго ждавшие мужей и отцов в Югославии, вернулись домой в Москву. С чем столкнулись две Галины в российских 90-х после более-менее благополучной и хорошо устроенной жизни в Белграде? Нетрудно вспомнить. тотальный дефицит, галопирующая инфляция, нехватка денег. Это мы потеряли друзей и коллег, а семьи потеряли кормильцев. И ни у Первого канала, пославшего журналистов в командировку, ни у Союза журналистов, ни у учреждений государственной помощи и поддержки не нашлось даже рубля для помощи этим семьям. Да и почему, собственно, эти средства должны были найтись? Ведь по официальной версии, с точки зрения государства, журналисты были все еще живы. Галина Нагина и Галина Куренная растили детей и по-прежнему ждали своих мужей, веря, что рано или поздно эта проклятая командировка все-таки кончится. Мы, их друзья и коллеги, тоже продолжали жить по-прежнему. Ходили на работу, решали семейные проблемы, ездили в горячие точки, их становилось не меньше, а только больше, и так же, как Нагин и Куриной, привозили оттуда свои репортажи. В общем, жизнь шла своим чередом. Только вот где-то внутри, очень-очень глубоко, постоянно саднил и болел какой-то нерв. Это были те еще качели. От истовой веры вот-вот вернуться к полному отчаянию, нашли автомобиль и останки в нем. От вновь загоревшейся надежды есть новая версия к горестному разочарованию. Жить с этим постоянно качающимся маятником эмоций было тем более непросто, что в югославском деле постоянно возникали новые следы, поначалу радостно обнадеживавшие, но затем обрывавшиеся в никуда. Одно из подобных известий пришло в мае. Секретно, экземпляр номер 2, копия номер 1. Четвертый отдел генеральному прокурору Российской Федерации, государственному советнику второго класса товарищу Степанкову о поиске пропавших без вести Нагина и Куренова. К номеру 160/1473 от 19 мая 92 года. Номер 160/2121 от 14 июля 92 года. Уважаемый Валентин Георгиевич, в поисковый штаб российского посольства в Югославии поступило письмо от местного гражданина Шарича из города Субботица, с которым в начале апреля сего года проводились переговоры о содействии в поиске тележурналистов. По выдвинутой тогда югославам версии, не подкрепленной, однако, доказательствами, Нагин и Куриной укрывались в городе Загребе сотрудниками секретариата внутренних дел Хорватии. В своем письме Шарич вновь повторил сообщенные им ранее сведения о судьбе журналистов, подробно изложив факты, когда, где и при каких обстоятельствах произошла у него с ними встреча. Югослав утверждает, в частности, что 4 сентября прошлого года, проезжая на автомашине по шоссе Белград-Загреб, он недалеко от города Славонский Брод посадил и довез до загребской гостиницы «Интернациональ» наших корреспондентов. Далее в письме сообщается, что Нагин и Куриной живы и содержатся поочередно в двух тюрьмах города Загреба, указывается их название. Шарич перечисляет инициалы лиц из правительственных кругов Хорватии, которые якобы причастны к пропавшим без вести журналистам, указывает регистрационный номер автомашины, перевозящий их из одной тюрьмы в другую. Копия письма Югослава была немедленно передана в Союзный секретариат по внутренним делам Союзной Республики Югославии, где изложенные в нем сведения были оценены как очень важные и требующие срочной перепроверки. Ответственный работник ССВД обещал установить Шарича в ближайшее время через возможности МВД Сербии, определить его как свидетеля, официально задокументировав показания Югослава. В случае необходимости сотрудникам российского посольства в Белграде будет предоставлена возможность провести с Шаричем обстоятельную беседу. Обо всех других новых моментах в розыске Нагина и Куринова прокуратура Российской Федерации будет нами своевременно информироваться. Первый заместитель директора службы внешней разведки Российской Федерации генерал-лейтенант Трубников. Кажется, окажись у меня в тот самый момент в руках эта бумага, пешком был бы готов уйти в Загреб, лишь бы отыскать в нем наших ребят. Ведь все известно со слов свидетеля. Название гостиницы, где их видели и могли запомнить. имена людей, причастных к похищению, номера автомашин, название чертовых тюрем, наконец. Однако радоваться, как выяснилось, оказалось рано. Тщательная проверка фактов, сложные, многоходовые операции по установлению контактов с самыми разными людьми в Загребе показали: вытянута пустышка. Вот короткая выписка из еще одного документа службы внешней разведки. По поступившим в поисковый штаб из ССВД Союзной Республики Югославии данным, итоги проверки сигнала югославского гражданина Шарича, наш номер 160/2121 от 14 июля 1992 года, показали, что проверяемый является психически больным человеком, шизофренией. С 1963 года неоднократно находился на принудительном лечении в больницах закрытого типа для тяжелобольных в городе Мондричи. Дважды судим, в 1963 году за клевету и в 1983 году за нанесение тяжелых телесных повреждений. Склонен к интригам, обману и насилию. По заключению врачей, психическое заболевание у Шарича прогрессирует, однако от лечения он отказывается. Сотрудники ССВД Союзной Республики Югославии, занимавшиеся проверкой Шарича и сообщенных им сведений о наших тележурналистах, пришли к выводу, что его информация является вымышленной в целях получения денежных вознаграждений. Таких ложных следов в поисках наших пропавших друзей оказывалось немало. Мы, люди, и устроены так, что терпеть не можем секретности, особенно когда от нас стараются скрыть самую нужную нам, самую долгожданную информацию. Но иногда я думаю, слава богу, что эти бумаги проходили под грифом «секретно», и спецслужбы не торопились информировать жен Нагина и Куренова обо всех подряд свидетельствах и находках. Ни одно сердце не выдержало бы подобных разочарований. Оно бы просто разорвалось, было бы убито фальшивками, которые ради наживы или спортивного интереса подбрасывали следствию люди типа Шарича.